Глава 18. Во вторник, 1 сентября, словно подчиняясь какому-то древнему, известному только ему самому календарю, Геддингс объявил, что настал день, когда Диммер должен перейти из сада к парадному крыльцу дома и подготовить его к осени. Постричь живые изгороди и плющ, скосить траву на лужайках и подновить гравийные дорожки. Это было превосходное место для наблюдения. В 7 утра доставили газеты, в 8 прикатил на велосипеде почтальон с утренней почтой. Приходили и уходили всевозможные торговцы. Незадолго до полудня к крыльцу подъехал большой семейный лимузин, а следом за ним и автомобиль поменьше. Лакеи и горничные вынесли уже знакомый минимальный набор для пикника. Плетеные корзины, складные столики и стулья, коробки со столовыми приборами, скатертями и посудой. И погрузили все это в багажник лимузина. Затем появилось и само семейство во главе с пожилым худощавым лордом Шеффилдом. Венеция несла на руках одну из девочек. Диммер опустил голову и принялся разравнивать дорожку. Слуги, среди которых он заметил Эдит, забрались в маленький автомобиль, и караван тронулся в путь. Когда уже днем Диммер принес цветы, в холле было пусто. Он решил поискать мисс Винтер и прогулялся по комнатам, прикрываясь лилиями словно щитом, на тот случай, если кто-нибудь его окликнет. Эдит он увидел через стеклянную дверь гостиной. Она сидела на террасе и подшивала подол платья. Диммер тихо открыл дверь и подошел к ней сзади. Эдит чуть заметно вздрогнула от звука шагов и схватилась за сердце. «Вы меня напугали». «Простите. В доме, похоже, никого нет». «Все семейство уехало в Престотин, так что обеда сегодня не будет. И, боюсь, некому будет оценить эти прекрасные лилии». «А когда они вернутся?» «Завтра». «Жаль. Завтра цветы уже не будут такими свежими». И тут у него возникла идея. «Не могли бы вы взять их хотя бы часть?» «Для мисс Венеции». Эдит с усмешкой посмотрела на него и пожала плечами. «Почему бы и нет?» Она откусила нитку, положила иголку в коробку со швейными принадлежностями и разгладила платье. «Вас не затруднит отнести их наверх?» Она провела его через гостиную к лестнице, а потом дальше, мимо фамильных портретов, по широкому коридору на верхнем этаже. «Вот комната мисс Венеции». Эдит открыла дверь в огромную спальню и положила платье на кровать. «Подождите минутку». Она вышла в коридор, оставив его одного. Диммер слышал, как она роется в буфете. Он окинул комнату взглядом. Роскошная кровать, туалетный столик и письменный стол с набором фотографий в серебряных рамках, диван и стулья, огромный гардероб и персидский ковер. На мгновение он задумался, не обыскать ли ящики стола. Но его руки были заняты цветами, к тому же Эдит вернулась с хрустальной вазой меньше, чем через минуту. В ванной она налила вазу воды и поставила ее на письменный стол, а затем стала брать у него по одной лилии, пока не заполнила вазу. Отступила на шаг и оценила результат, кое-что подправила и кивнула. «Спасибо, они очень красивые». «Под стать этой комнате». «Вы просто не видели ее комнаты в Олдерли». У Эдит было прекрасное произношение, только акцент выдавал ее. «С вашего позволения, вы отлично говорите по-английски». Она улыбнулась. «Я заметила, вы не осуждаете меня за то, что я немка». «А вы немка?» «Нет, конечно. Иначе бы меня здесь не было». Она оглянулась на дверь и добавила уже более бодрым тоном. «А теперь вам нужно уйти. Я отнесу остальные цветы миссис Протеро. Вам действительно нельзя находиться в доме». Следующим утром он вышел на работу пораньше. В 8 часов, как обычно, почтальон подъехал к крыльцу и вошел в дом с пачкой писем. Потом вышел обратно, кивнул Диммеру и покатил дальше. Пол дождался, когда почтальон скроется из виду, и прошмыгнул в холл. Почта лежала на столике рядом с обеденным гонгом. Вокруг никого не было. Диммер быстро просмотрел адреса. 10 писем для лорда и леди Шеффилд, 3 для достопочтенной миссис Хенли, 2 для достопочтенной миссис Пирсераколд и 5 для Венеции. Один почерк Диммер узнал. Ее имя и фамилия были выведены той же рукой, что оставила запись в журнале книжного магазина. Диммер аккуратно засунул письмо во внутренний карман. Там оно и оставалось до тех пор, пока Диммер не зашел в хижину, дождавшись, когда другие садовники допьют утренний чай и вернутся к работе. Он разжег примус, вскипятил чайник, а затем подержал конверт над паром. Бумага была плотной, хорошего качества, но через минуту клапан начал отклеиваться. Диммер взял с полки баночку с клеем, проверил, нет ли кого во дворе, и быстро зашагал к сеновалу. Внутри конверта лежали два листа почтовой бумаги со штампом «Даунинг-стрит». Каждый листок был сложен вчетверо. Диммер осторожно достал их, зажав между кончиками пальцев. 8 страниц, исписанных убористым почерком. Начиналось письмо так. «Моя милая». Диммер стоял спиной к окну. Некоторые слова было не разобрать в тусклом свете. Пришлось читать очень медленно. Закончив, он отыскал в саквояже блокнот и переписал несколько самых ошеломляющих фраз. Френч сильно преуменьшил потери. Они ближе к 10 000, чем к 5. В своей телеграмме, секретной, Френч признал, что его армия разбита. «Мы решили, что единственный выход — это без промедления отправить туда Китченера. Едва ли найдется хотя бы дюжина людей, сознающих, что его сегодня нет в министерстве. Лучше не рассказывай пока никому об этом. Я только что вернулся со встречи с королем, который ничего не знал, пока не услышал от меня сегодня утром. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю». Диммер не решился переписывать дальше. Аккуратно сложил листки, убрал в конверт, с большой осторожностью мизинцем нанес клей на клапан и в тот же миг услышал, как Геддингс зовет его из конюшни. «Пол, ты там?» «Да-да, сейчас спущусь». Он заклеил конверт, спрятал письмо во внутренний карман пиджака и спустился по лестнице. Геддингс нетерпеливо ждал внизу, подбоченясь и раздраженно притопывая ногой. «Увиливаешь от работы?» «Просто почувствовал дурноту, мистер Геддингс. Всего на пару минут. Сейчас уже лучше. И чтобы больше мне не приходилось тебя разыскивать!» С нескрываемым недоверием проворчал старик. «Прибереги свою дурноту для свободного времени!» Диммер оббежал дом, заскочил в холл и с облегчением увидел, что утренняя почта все еще лежит на столике. Конверт был слегка испачкан грязными руками и немного измят от нагревания над паром. Но, к счастью, с ним не случилось ничего такого, чего не могло произойти при доставке из Лондона. Диммер подсунул его в общую кучу. Через несколько минут обе машины свернули на дорожку. Стоя на стремянке, Диммер постригал плющ возле крыльца и прекрасно видел, как Венеция Стэнли выходила из лимузина. Она была скорее симпатичной, чем красивой. Изящная, бодрая, с лицом раскрасневшимся после проведенного на пляже дня. Он понимал, как премьер-министр мог в нее влюбиться. Но делиться государственными секретами с женщиной вдвое моложе себя, пересылать их обычной почтой и показывать расшифрованные телеграммы — да ведь уже не любовь, правильно? Это безумие. Она вошла в дом. В глубине души он ожидал какой-нибудь реакции, разгневанных криков или смущения. Ожидал, что она сейчас снова появится, чтобы выяснить, кто вскрыл ее письмо. Но слуги постепенно разошлись, машины уехали, и вскоре из холла донесся звук гонга, созывающего все семейство на ланч. До конца недели Диммер продолжал наблюдение и размышлял, что делать дальше. Он отметил, что почтальон приезжает 2, а иногда даже 3 раза в день, и задумался о том, сколько писем от премьер-министра тот уже доставил. Каждый вечер Диммер приносил в дом цветы и дважды видел лежавшую на столике почту, но не рискнул просмотреть ее и сверить почерк, потому что вокруг сновали слуги. Вечерами он лежал на матрасе, просматривал свои записи. 10 000 убитых. Разбитая армия. И думал о Фредди, жалея, что не мог разузнать, какие еще секреты стали известны Венеции. Что она делала с письмами после прочтения? Уничтожала или хранила? Показывала своей семье или друзьям? Оставляла лежать там, где любой мог их увидеть? Читала ли эти письма Эдит, иностранка? Это могло представлять серьезную угрозу для безопасности страны. Разумнее всего было бы получить ордер, явиться в дом с полицией и все там обыскать. Но решать здесь должен Кел, а не Диммер. Но он не мог улизнуть в Холлихед в разгар рабочей недели, потому что Геддингс не спускал с него глаз. В пятницу Диммер потерял удобное место для наблюдения за домом. Его снова отправили в сад пропалывать клумбы. Он, как обычно, отнес лилии к обеду и сразу после 5 вернулся к работе. Выдергивал колючие усики подмаренника, от которого на руках выступали красные волдыри, переходящие на шею, стоило только прикоснуться к ней. Он вытер вспотевшее лицо рукавом и вдруг увидел возле калитки Эдит, оглядывающуюся по сторонам так, будто кого-то ищет. Она заметила Диммера и подошла. Он выпрямился и снял кепку. «Я надеялась перехватить вас в доме», — сказала она. «Мисс Венеции понравились ваши лилии, и она велела мне спросить, не могли бы вы каждый день приносить их в ее комнату?» «Конечно, могу». «Или оставляйте их у миссис Протеро». «Да, хорошо. Не хотите взять немного сейчас?» «Нет, мы завтра уезжаем на неделю в Лондон. Потом, когда вернемся». Диммер думал, что Эдит избегает его после той встречи в начале недели. Однако сейчас она, похоже, не спешила уходить. Спрашивала у него, как называются те или иные цветы. Он понимал, что его кожа покрыта волдырями, а волосы слиплись от пота, и все же сказал. «Вы наверняка знаете этот сад лучше, чем я. Но мне было бы приятно как-нибудь прогуляться с вами и показать цветы, если у вас найдется свободное время». Эдит задумчиво наклонила голову, словно взвешивая деловое предложение. «Спасибо. Я бы не отказалась», — наконец ответила она. В субботу Диммер получил зарплату и поехал на велосипеде в Холлихед. Отдыхающих стало заметно меньше. Задувал холодный ветер, накрапывал дождь. Чувствовалось, что лето прошло. Ни одного письма или телеграмма его на почте не ожидало. Он попросил почтальона проверить еще раз, но получил тот же ответ. После 2 недель одинокой жизни внедренного агента Диммер чувствовал себя забытым и брошенным. Он сел на скамейку лицом к гавани почитать «Таймс». Там в первый раз опубликовали список доблести с именами убитых, раненых и пропавших без вести офицеров. Они занимали почти целую полосу, напечатанную мелким шрифтом. В газете был еще и список младших чинов, находящихся на лечении в госпитале в Улидже. Но про убитых рядовых, капралов и сержантов не говорилось ни слова. Вероятно, таких было слишком много. Имени Фреда среди раненых он не нашел и не знал, радоваться ему или горевать. Линия фронта на карте говорила, что немцы уже в 20 милях от Парижа. В Пенрос Диммер возвращался по тропинке вдоль берега. На горизонте сгущались тучи, небо сделалось свинцово-серым. Нужно либо добиться какого-то результата, либо уезжать отсюда. Он прислонил велосипед к стене во дворе и обошел дом кругом. Ни Эдит, ни Венеции нигде не было видно. Должно быть, они уже сели на поезд в Лондон. Диммер пролежал на матрасе до 6, когда слуги собирались на ужин, а потом направился к парадному входу. В холле никого не было. Диммер быстро поднялся по лестнице, прошел по коридору до комнаты Венеции и юркнул в дверь. Посидел в кресле, сделал несколько глубоких вдохов, убеждая себя успокоиться и не суетиться. Он огляделся, гадая, с чего же начать, и остановился на письменном столе, как на самом очевидном выборе. В ящиках хранилось множество писем, но все они были не от премьер-министра. Димер перешел к туалетному столику. Украшения, косметика, духи, маникюрные ножницы, щипчики, заколки и тому подобное. Ничего важного. Пролистал книги на прикроватной тумбочке, приподнял матрас. В гардеробе стояла раскрашенная деревянная шкатулка. Она была заперта. Димер снял с полки шляпные коробки и заглянул в них. Потом вернулся к шкатулке и перенес ее на середину комнаты. Она оказалась очень легкой. Он снова обыскал столы и тумбочки, нашел несколько ключей, но ни один не подошел. Тогда он взял щипчики и заколку и попытался с их помощью открыть замок. За высоким окном сгущалась темнота. Начался дождь. Стоя на коленях на ковре, Димер нащупывал штифты замка. Их оказалось всего три. Это была хлопотная задача. Поднять их заколкой один за другим, а потом удерживать в поднятом состоянии щипчиками. Вдруг он услышал шаги в коридоре и замер. Но кто бы это ни был, он прошел мимо. Примерно через полчаса Димер справился со штифтами и повернул щипчики по часовой стрелке. Замок открылся. Димер вытер руки и поднял крышку. Что он ожидал увидеть? Дюжину писем, две дюжины. На самом деле их там, по самым скромным подсчетам, было больше сотни, небрежно сложенных в стопку. Димер не сразу решился прикоснуться к ним, опасаясь нарушить порядок. Он проверил даты первых шести. Похоже, письма складывали в порядке поступления. Самыми свежими наверху. Но в темноте было трудно разобрать, а включить свет он не решался. Димер прошел в ванную, принес оттуда самое большое полотенце, сдвинул два стула и соорудил что-то вроде навеса над лампой, стоявшей на прикроватной тумбочке. Опустился на колени, поставил шкатулку перед собой и взял первое письмо. Оно было написано два дня назад. Начиналось письмо словами «Моя милая», а заканчивалось «Единственная моя, как я тоскую по тебе». В середине же рассказывалось о возвращении Китченера из Франции, о натянутых отношениях между британским и французским высшим командованием и об успехах набора в армию. 30 тысяч человек в день. У нас уже около 300 тысяч. Письмо было похоже на то, которое он прочитал на неделе. Секретные сведения почти в каждом абзаце. Димер сел на пятки, пытаясь мысленно охватить размах работы. Как к ней подступиться? Поразмыслив немного, он решил ограничиться теми письмами, которые были получены после начала международного кризиса. Похоже, премьер-министр писал Венеции не реже одного раза в день, значит, всего получается примерно 40. И составить список нарушений закона о государственной тайне 1911 года, принятого, кстати, по предложению самого премьер-министра. Видимо, придется также скопировать и часть самых компрометирующих его посланий, хотя бы из-за возможности шантажа. Но Димер чувствовал себя мерзко уже только потому, что читал это. У него не было с собой ничего, кроме блокнота и карандаша. Он взял со стола Венеции стопку бумаги, перо и чернильницу и приступил к делу. Поздно ночью, когда работа уже подходила к концу, он услышал, как люди поднимаются по лестнице, ходят по коридору, негромко переговариваются, скрипят половицами, хлопают дверьми. Полоска света из коридора, что просачивалась весь вечер под дверь спальни Венеции, теперь погасла. Еще час Димер потратил на то, чтобы замести следы своего присутствия, расставляя все на положенные места. Сложнее всего было снова закрыть раскрашенную шкатулку. От отчаяния пальцы его вспотели и плохо слушались. Наконец, испугавшись испортить замок, если будет и дальше с ним возиться, Димер сдался и поставил шкатулку обратно в гардероб. Оставалось только надеяться, что Венеция ничего не заметит или решит, что сама ее не заперла. Он дождался 4 утра, рассудив, что в воскресенье в это время все должны крепко спать. Быстро выскочил из комнаты, с записями в одной руке и ботинками в другой, и спустился в холл. Большой ключ от входной двери так и остался в замке. Димер медленно повернул его, отодвинул засов, стараясь не поднимать шума, и вышел в мягкую влажную темноту. После нескольких часов беспокойного сна он собрался к вояж, написал записку Геддингсу и оставил ее в хижине на столе. В записке он поблагодарил за возможность поработать в таком прекрасном саду, извинился за внезапный отъезд по семейным обстоятельствам и обнадежил, что обязательно даст о себе знать. А потом уехал из поместья на велосипеде по пустынной дорожке. В Холихеде Димер отправил Келлу телеграмму, где сообщил, что будет в Лондоне к 8 часам вечера, и попросил о встрече как можно скорее. К полудню он уже был в поезде. Этим же вечером, свернув на свою улицу, Димер различил в сумерках стоявший возле его дома автомобиль. В машине кто-то сидел. Димер подошел ближе и узнал Келла. Майор опустил стекло. «Простите, что приехал без предупреждения в такой поздний час, но, судя по вашей телеграмме, дело срочное». «Совершенно верно, сэр. Не хотите зайти?» Димер открыл входную дверь, сдвинул в сторону небольшую кучку писем, скопившихся после его отъезда, зажег свет. В простоявшем 2 недели пустым доме было довольно пыльно, и запах стоял неприятный, будто что-то протухло в кладовке. Димер смутился от такого убожества. «Боюсь, у меня здесь помойка, сэр. Можно зайти в паб через дорогу, если желаете». «Лучше не стоит», — ответил Келл. «В пабе никогда не знаешь, кто тебя может подслушать. Не могли бы вы закрыть ставни?» «Конечно». К тому времени, когда Димер управился с этим, Келл сел в одно из 2 потертых кожаных кресел, провел пальцами по пыли на подлокотнике и внимательно их осмотрел. «Могу я предложить вам выпить, сэр?» «Нет, спасибо. Я приехал прямо со службы по дороге домой». Он достал трубку с наполовину прогоревшим табаком и чиркнул спичкой о подошву ботинка. «Итак, выкладывайте, чего вы добились?» Димер сел напротив с саквояжем на коленях, достал свои записи и рассказал, как под чужим именем поступил в садовники и получил доступ к письмам, которые премьер-министр писал в Венеции Стэнли. Келл округлил глаза. «Вы проникли в ее комнату?» «Я не проник, сэр. Я просто вошел. Мне не стоило этого делать?» «Ладно, теперь уже поздно переживать». «Нет, вы все сделали правильно. Иногда приходится позволять себе такие вольности». «И что представляет собой эта переписка?» «Он пишет ей каждый день и почти в каждом письме делится с ней секретами. О заседаниях кабинета министров, военных действиях, дипломатических контактах и планах на будущее. И время от времени пересылает ей документы». «Какого рода документы?» «Ну, например, я нашел там копию телеграммы от посла в России. Такую же, как та, что он показывал ей в машине в августе. У нее хранилось письмо от лорда Китченера о развертывании войск во Франции, которое я скопировал». Он протянул листок Келлу. «И еще одно, написанное собственноручно королевой». «Боже милосердный!» Похоже, это потрясло Келла больше, чем все остальное. «И самое секретное. Расшифрованная телеграмма от сэра Джона Френча с точным указанием тех позиций, куда он предлагает отвести британский экспедиционный корпус. Премьер-министр переслал ей эту телеграмму в тот же день, когда получил сам». Димер передал майору еще один листок. Келл медленно прочитал его, а потом посмотрел на Димера с недоверием. «Это же военная тайна. Если бы немцы ее увидели...» «Я тоже был потрясен, сэр». Димер не добавил, чем именно был потрясен. тем, что это могло стоить жизни его брату, как и многим другим солдатам. Но у вас нет никаких доказательств, что мисс Стэнли кому-то показывала эти документы. Нет, она хранит их в запертой шкатулке. А эти письма... Они что, имеют личный характер? Очень личный, сэр. Какие слова он ей говорит? Диммер полистал свои записи. «Я люблю тебя, милая, так сильно, что невозможно выразить словами. Единственная моя, как я тоскую по тебе. Я бы отдал куда больше, чем способен написать на бумаге за возможность...» Некоторые фразы лучше оставлять незаконченными. И вот этот фрагмент показался мне особенно значимым. Жаль, что у нас нет какого-нибудь кода, который мы могли бы использовать в телеграммах. Например, этим утром мне так хотелось, чтобы ты прежде всех остальных узнала о том, что произошло и происходит. Как ты думаешь, возможно ли создать что-то подобное?» Кэл смотрел на него с раскрытым ртом. «Он ведет себя как шпион в собственном правительстве! А что там с ее горничной, швейцарской немкой?» «Она швейцарка, говорящая по-немецки, сэр», — поправил Диммер. «И у меня сложилось впечатление, что она вполне благонадежна. Конечно, я не могу это знать наверняка». Кэл вздохнул и сел глубже в кресло. Он склонил голову на бок и уставился на темное пятно на потолке, которого Диммер прежде не замечал. «Если бы преступник был обычным человеком, скажем, клерком из Министерства иностранных дел, — начал майор, — мы бы завтра же его арестовали и отдали под суд согласно закону о государственной тайне, и он почти наверняка угодил бы в тюрьму на длительный срок». «Но премьер-министр? Это немыслимо!» «А вы не могли бы, сэр, попросить кого-нибудь? Может быть, сэра Эдуарда Грея, чтобы он поговорил с премьер-министром, предостерег его?» Кэл судорожно рассмеялся. «Да уж, это был бы щекотливый разговор. Признать, что мы проникли в спальню любовницы премьер-министра и прочитали его страстные письма. Сомневаюсь, что на следующее утро я все еще буду на своей должности. И какие у нас есть доказательства, кроме ваших записей?» Кэл пососал трубку, но та уже погасла. Раскуривать ее снова он не стал. «Не думаю, что у нас есть другой выход, кроме как следить и ждать. Как по-вашему, имеет смысл возвращаться в Пенрос?» «Не думаю, что добьюсь чего-то дальнейшим наблюдением, сэр. И в любом случае в конце месяца дом закроют». Кэл задумался. «Если мы хотим получить доказательства, то можем действовать только одним способом». «Каким, сэр?» «Нам придется перехватывать почту мисс Стэнли». «А по закону мы имеем на это право?» «По закону нет. Без ордера от министра внутренних дел. Но в военное время мы фактически можем делать все, что заблагорассудится. А если кто-нибудь вдруг начнет задавать вопросы, я всегда могу оправдаться этой немецко-швейцарской горничной. Допустим, у нас есть веские основания подозревать ее шпионажа, и поэтому нам необходимо перехватывать ее письма. Хотя, конечно, лучше было бы действовать неофициально. Можете поработать пока с нашей группой в сортировочном центре. Вас ознакомят с оборудованием. На самом деле нам нужны фотографии. Но вам придется работать самостоятельно, не объясняя, чем вы занимаетесь, и отчитываться только передо мной. Такой вариант вас устраивает?» «Думаю, да, сэр». По правде говоря, его это не очень устраивало. Но Диммер понимал, что не может отказаться. Кроме того, он по уши увяз в этом деле, и бросить его теперь было бы нелегко. Кэл встал. «Боюсь, это будет утомительная работа, но, думаю, у нас нет другого выхода. Было бы лучше, если бы вы начали прямо завтра. Я предупрежу о вас. В конторе не появляйтесь. Мы можем встретиться в моем клубе, как только у вас найдется о чем доложить». Он похлопал Диммера по плечу. У вас есть все задатки, чтобы стать первоклассным разведчиком. Проводив Кэлла, Диммер наклонился и поднял с пола кучу писем. Там оказалось письмо от брата, датированное прошлой неделей. «Привет, старина. Должен тебе сказать, это было жесткое представление. Пару раз я побывал на волосок от смерти, и мы потеряли много хороших товарищей. Но беспокоиться не стоит. Начинает холодать. Ты не мог бы прислать мне кое-какие вещи? Носки, перчатки, теплое белье, шарф, может быть, бутылку бренди, если получится, и еще сигареты. Я заплачу при встрече. Береги себя и напиши, как у тебя дела. Всегда твой Фред. По скриптум. До Рождества это дело не закончится». Слова выглядели обнадеживающе, но вот почерк — нет. Казалось, это писал глубокий старик.